Глава 5. Признаться, не ожидала, что канцлер будет буднично сидеть в гостиной, изучая какие-то бумаги. И он что, тут все 3 часа просидел? Однако. «Мы закончили», — известила я Армана, остановившись на пороге. Он встрепенулся, отложил документы и поднялся, коротко кивнув. «Хорошо», — отозвался он и направился к выходу из гостиной. «Через пару минут вернусь». Я же решила озаботиться едой. Уже захотелось порадовать желудок стряпнёй неизвестного повара из ресторана. Как-никак, время обеда подошло. И отправилась на кухню. А вот там, под большой прозрачной крышкой, собственно, стояли тарелки. Наверняка еще и магии прикрыты, чтобы не остыло. Заботливый какой, надо же. Пожав плечами, решила не дожидаться Армана и присела за стол, сняв крышку. Надеюсь, канцлер не обидится на обедную голодную женщину. «Приятного аппетита!» Раздалось позади через несколько минут. Я с некоторой неприязнью отметила, как неслышно подобрался ко мне Арман. «Нет, я понимаю, что это годы отточенного умения, и он не специально, но все равно неуютно как-то». Тем не менее, я невозмутимо кивнула, даже не вздрогнув, продолжая наслаждаться сливочным супом с креветками. И Арман присел напротив, придвинув и себе еду. «Леди Клементина сказала, что вы способная ученица, Вивьен», — одобрительно произнес он. «Благодарю», — отозвалась я, похвала была приятна. «Я принесу вам накопители. Для начала просто кристаллы», — продолжил Арман. «А потом можно будет и под украшение замаскировать. Это удобнее». «Как насчет моей просьбы?» — напомнила ему о записях. «Все есть», — улыбнулся Арман. Его глаза блеснули. «Будем учиться читать людей, Вивьен. Заодно проверим вашу наблюдательность. И еще. Я принес вам досье на кое-каких известных в обществе людей. Посмотрим, сумеете ли вы узнать их на записях». «О!» Остаток дня обещал быть очень-очень интересным. Меня охватил азарт, и я постаралась как можно быстрее доесть обед. Отодвинув пустую тарелку, выжидающе посмотрела на Армана. «Я готова. Где будем заниматься?» «Выбирайте», — развел руками канцлер. Мне захотелось провести этот день на свежем воздухе, и я выбрала беседку в саду. Там мы и устроились. Я принесла книги по этикету, бумагу, перо и настроилась на долгую и тщательную работу. Арман достал первый кристалл со светской хроникой, активировал его простым прикосновением, и артефакт мягко засветился, проецируя в воздухе вполне яркую и четкую картинку, объемную голограмму происходящего. «Это светский вечер маркиза Жанет де Ланвин», — пояснил Арман, пока я рассматривала местную аристократическую тусовку. «Вот она». Палец мужчины указал на невысокую пухленькую брюнетку с жизнерадостной улыбкой. И все. Больше ни слова, лишь внимательный взгляд в мою сторону. Что ж, я взялась за перо и начала дотошно записывать все, что вижу. Очередная проверка, понятное дело. И не важно, что я пока ни хвоста не смыслю в местном этикете. Все сложное лучше познавать на практике. Это я запомнила твердо. Поэтому и рассматривала маркизу, наблюдая за ее поведением, жестами, взглядами. Арман молчал, скрестив руки на груди и глядя на меня, чуть улыбаясь. Когда голограмма свернулась, означая окончание записи, я углубилась в книги, листая разделы и выискивая нужные сведения. По привычке размышляла вслух, так почему-то лучше думалось. «Так, атлас и кружево. Леди счастлива в браке». Бормотала под нос, листая справочник и поглядывая в свои записи. «Чувства взаимные, судя по колье и сережкам. Рубины в золоте. Признак серьезных отношений. Прическа. Все локоны убраны. Шпильки. Сетка. Леди не настроена на флирты, не желает интрижек. Что еще?» От размышлений отвлекли редкие хлопки, и я едва не подскочила, уронив с колен книгу и озадаченно уставившись на Армана. «Теперь верю, что вы за оставшееся время выучите все, что надо». Канцлер смотрел на меня с каким-то новым выражением. К восхищению примешивались странная гордость. «Почти правильно, Вивьен. Только маркиза состоит в свободных отношениях. Она овдовела 6 лет назад, но предпочитает не упоминать этот факт в своей биографии. И ее нынешние отношения в самом деле счастливые». Арман выдвинул мне одну из папок. «Вот досье на леди Жанет». Я пробежала взглядом, рассеянно кивнула, решив подробнее изучить позже, и подняла глаза на канцлера. «Дальше?» — коротко спросила, гладя перед собой чистый лист. И мы продолжили. Это в самом деле оказалось безумно интересно и познавательно. Передо мной чередой проходило светское общество Эрхельма, его наиболее значимые люди, по крайней мере, так говорил Арман. Правда, к королевской семье мы так и не подобрались, но я не торопилась. Хватит и этого. Время опять пролетело незаметно до самого вечера. «На сегодня хватит», — решительно прервал наше занятие Арман и поднялся. «Я оставлю вам кристалл с записями, Вивьен, и на завтра это будет вашим домашним заданием. К сожалению, я не смогу прийти, много дел». На его лице мелькнула досада, но леди Клементину к вам приведу. Не сказать, что я расстроилась от того, что не увижу завтра Армана. Зато мелькнула шальная мысль попробовать осторожно расспросить Клементину про мою мать. Ну, вдруг она что-то слышала. Но по здравому размышлению я все же отказалась от нее, не зная, что связывает Клементину и канцлера, вот так открыто расспрашивать не самая умная идея. «А она не расскажет, что у вас появилась женщина, Арман?» — уточнила я, пока мы неторопливо шли обратно к дому. «Вы же говорили, что пока хотите держать это в тайне». «Не расскажет», — заверил канцлер. «На ее памяти стоит блок. Как только она попытается сказать хоть слово, леди ждут не самые приятные ощущения. Я умею хранить свои тайны». Усмехнулся Арман, и хотя сказано было без угрозы, по спине все же пробежал холодок. «Учту, господин канцлер, обязательно». «Отлично. Тем не менее, непринужденно отозвалась я и спокойно улыбнулась. Ну а со следующего дня моя учеба пошла семимильными шагами. Я засиживалась за книгами по этикету, просматривая кристаллы, выполняла все задания леди Клементины, осваивая все более сложные плетения и проверяя их на фантомах. Арман любезно согласился время от времени помогать нам в уроках. Изучала историю страны, делая конспекты и потом отвечая за обедами и ужинами на вопросы канцлера. Читала газеты и журналы, которые он уже приносил, и снова упражнялась в поддержании светской беседы. Арман весьма искусно, небрежно упоминал то или иное событие, и приходилось напрягаться, чтобы помнить хронику и непринужденно реагировать. Мне даже во сне снилось, что я что-то смотрю, с кем-то разговариваю, а однажды проснулась в холодном поту, потому что приснился светский раут. Ко мне обращался какой-то лорд, а я, к своему ужасу, не помнила, кто он, и не понимала, о чем говорит. Неделя пролетела незаметно. Я рано вскакивала и засиживалась допоздна, и списывала горы бумаг, упорядочивая полученные сведения. Кстати, в родовых книгах из библиотеки Армана я ничего не нашла о Лилиане де Орли. Ладно, потом. Все потом. Сначала стану совсем местной, выучу все, что требуется, чтобы не ударить в грязь лицом, а потом уже начну свою игру. Судя по тому, как не скупился Арман на комплименты, у меня неплохо получалось. Я все точнее описывала дам записей, реже заглядывала в справочник, увереннее вела разговоры на светские темы, запоминала, кто на ком женат, за кем замужем, у кого какой любовник или любовница и так далее. Но вот в образах пока придерживалась неизменно выбранного в начале, с небольшими вариациями, соответственно, настроению, не хотела рисковать. И все это время я наблюдала за Арманом. Неявно, так, потихоньку, и подмечала то, что начинало слегка беспокоить. Канцлер утонченно ухаживал. Мог послать в середине дня через ресторанную доставку какую-нибудь милую вкусность, типа воздушного творожного десерта с фруктами, запиской. Оставлял цветы утром за завтраком или маленькие подарки. Опять же, за письменными пояснениями, что сегодня вечером я должна на детях, потому что наш ужин будет проходить якобы в... И дальше шло название места. Потихоньку давал мне необременительные задания, что-то вроде зачета по изученному, чтобы я изменила в образе ту или иную деталь и смотрел изучающе, пристально, откровенно, мимолетные прикосновения, вроде случайные, но у меня было достаточно опыта, чтобы распознать все эти, на первый взгляд, неявные признаки. Сегодня, например, меня ждали в коробочке дорогие духи с тонким, цветочно-свежим ароматом с легкой горчинкой. Очень точно под мой возраст, вкусы и предпочтения. Ох, Арман! Покачав головой, я поставила коробочку на туалетный столик, задумавшись. А хочу ли, чтобы эти ухаживания зашли слишком далеко? Нет, неправильный вопрос. Что делать, когда они все-таки зайдут. Что-то подсказывало, таким как канцлер не отказывают. И неважно, насколько его желание совпадает с моим. Но пока я слишком зависела от канцлера, чтобы иметь роскошь решать. Если он задумал сделать меня своей любовницей, придется принять это. Скорее всего, Арман просто надеется привязать меня к себе еще и чувствами, но я слишком взрослая, чтобы вспыхивать сиюминутной страстью к таким мужчинам, как он. После занятия с Клементиной я, как всегда, отправилась в беседку. На свежем воздухе лучше думалась и засела за очередной просмотр светской хроники. На этот раз свадьба с последующим торжественным приемом в особняке. Арман оставил список, кого из гостей я должна опознать по досье, и я сосредоточенно смотрела, пока вдруг меня не сморило. Сон подкрался незаметно и огрел по голове мягкой подушкой. Я сама не заметила, как скользнула в дрему. Видимо, немного переоценила свои силы даже с учетом удлиненных суток в этом мире. А проснулась от нежного прикосновения к щеке. Настолько неожиданного, что я сначала даже не поверила. Подумала, это мне все еще снится. «Вивиан?» — тихо позвал знакомый голос, и пришлось признаться, что не сон, нет. Рядом сидел Арман и гладил мою щеку и смотрел. Последнее я ощутила всем существом. Чувство неловкости росло, и пришлось спешно открыть глаза и прекратить это безобразие. Я вздрогнула, потянулась и проснулась окончательно. Канцлер в самом деле сидел рядом, слишком близко, и в его взгляде я отчетливо заметила огонек того самого мужского интереса, истолковать который двояко невозможно. Он опирался на ограду беседки локтем, а вот вторую руку не торопился убирать. Его пальцы все так же скользили по моей скуле. «Вы устали, Вивиан», — первым заговорил он, не дав мне ничего сказать. «Ваше рвение похвально, но не стоит так изнурять себя. Завтра у вас выходной, и послезавтра тоже». Тоном, не допускающим возражений, заявил Арман. «Я передам леди Клементине». Я хлопнула ресницами, не ожидая такого заявления, и осторожно отодвинулась. Но попыталась что-то возразить, однако не успела. «Тихо!» — прервал меня канцлер, и его пальцы коснулись моих губ. «Я оставлю вам 3 последних премьеры в Гранд-театре. Это будет вашим отдыхом. Посмотрите, мне интересно, понравится вам или нет. И никаких учебников!» Строго добавил он к моему тихому облегчению, убрав палец. Однако на губах еще горел след от прикосновения. «Там целый стеллаж развлекательных книг для леди. Вот и их почитаете. Тоже, знаете ли, полезно знать, чем интересуются аристократки». Хмыкнул он, а потом усмехнулся, и в его глазах мелькнул огонек. «Ну, и у меня для вас будет сюрприз, Вивиан. Приятный». «Ого! Сколько всего и сразу. Что-то мне даже немножко страшно». «Что ж, ладно, побуду хорошей девочкой, тем более отдых мне действительно нужен». Я улыбнулась и кивнула, немного поспешно собирая со стола бумаги и кристаллы. Арман молча наблюдал за мной, и от этого было немножко не по себе, если честно. Невольно начала подбирать тему для разговоров, достаточно нейтральную, и поймала себя на том, что с канцлером молчать не слишком уютно. Первый звоночек, что теплых отношений с этим человеком не выйдет. «Пообедаете со мной, Вивиан?» Негромко спросил Арман, и я едва не выронила бумаги от неожиданности. Обычно он не спрашивал, просто или оставался, или нет. А тут... «Ой, чует моя попа! Лорд Дерей решил пойти с тяжелой артиллерии». Я посмотрела на него и задала встречный вопрос. «Расскажите, как вы стали канцлером?» «Не все же ему меня спрашивать. Вряд ли, конечно, мне поведают неоцензуренную версию, но для начала неплохо бы услышать вариант Армана». Он усмехнулся в ответ и, к моему мимолетному удивлению, кивнул. «Расскажу. Вы быстро учитесь азам интриг, Вивиан», — обронил он, аккуратно перехватив у меня бумаги. «Ни на что просто так не соглашаться и при любом удобном случае узнавать полезные сведения». Лишь пожала плечами, ничего не сказав. «У меня хороший учитель, господин канцлер. Вы ведь тоже ничего не делаете просто так, в том числе и соблазняете меня. Но с этим я разберусь позже, когда, наконец, меня выпустят из этой импровизированной золотой клетки». Мы вернулись в дом, и пока я относила вещи в кабинет, Арман занимался обедом. Перед тем, как выйти, бросила взгляд на отражение в стекле шкафа и решительно направилась к лестнице наверх. Пришла пора немного поправить образ, который я для себя выбрала. Кружево, знак игривости и легкости, по-прежнему оставим в стороне. Но можно прибавить вышивку и бисер. Леди желает развлекаться, но целомудренно. И цвет сменим на приятно лавандовый, что означает настрой на дружеское общение. Надеюсь, Арман примет эти знаки от меня и притормозит, дав мне свыкнуться с мыслью, что рано или поздно я окажусь в его постели. Точнее, что-то подсказывало, что скорее рано. Хитрый канцлер не выпустит меня из этого дома, не сделав предварительно своей любовницей. А вот зачем? Боюсь, на этот вопрос я прямого ответа не получу. Коротко вздохнув и выпустив из прически два игривых локона, оставим чопорность на сегодня, раз у меня выходные, я спустилась вниз, откуда уже тянуло вкусными ароматами. Внезапно захотелось самой похозяйничать на кухне, сварганить что-нибудь своими руками, домашнее и уютное. Хотя не могу сказать, что люблю возиться у плиты, но время от времени на меня нападал синдром хозяюшки, и я гремела кастрюльками и сковородками. «Прелестно выглядите, Вивиан!» Арман окинул взглядом, едва я появилась на пороге, и отодвинул стул. «Благодарю». Я опустилась на сиденье и, взяв вилку, выжидающе уставилась на него. Противный Арман держал паузу, разлив сначала вино. Потом, неторопливо отрезав кусок тушеной рыбы и отправив в рот, явно наслаждаясь и смакуя. Я терпеливо ждала, задумчивым видом обмакивая рыбу в соус и про себя посмеивалась. «Не на ту напал. Переговоры я тоже умею вести». «Так получилось, что 10 лет назад я был одним из советников короля», — начал, наконец, Арман. «Меня назначили наставником юного принца и принцессы, и я таковым оставался вплоть до смерти его величества». Он помолчал. «Так как у нас не урок истории, об этом печальном событии прочитайте позже сами», — усмехнулся Арман, бросив на меня косой взгляд. «Но поскольку за время учебы мы с Сесилией и Себастином стали в некотором роде близки, и они доверяли мне, то первым же указом новая королева Сесилия сделала меня канцлером. Как видите, Вивиан, никаких интриг и закулисных игр». Развел он руками. «Только я не поверила. Скорее всего, это сильно отретушированная версия. Ладно, примем пока так». «И что, принц Себастьян не стремится занять место сестры?» Я решила поддержать непринужденный светский разговор. Заодно все же попытаюсь прощупать почву политических веяний. «Он хоть и младший, но все-таки сын. Его высочество чтит закон, по которому наследником или наследницей являются старший ребенок, независимо от пола». Пожал плечами Арман. «Принц Себастьян и так член совета, принимает участие в обсуждении всех государственных дел, так что ему жаловаться не на что. Кстати, Вивиан, вы знаете, что вышел новый сезон расследования в Академии?» Резко перевел он тему, и я едва не скривилась от досады, удержавшись в последний момент. «Говорят, весьма достойно получилось. Во всех салонах обсуждают сюжет и игру актеров. Я принесу вам тоже. Вам ведь нравятся детективы, да?» «Понятно. Политику обсуждать со мной господин канцлер пока не желает». «Хорошо, хорошо, отдыхать так отдыхать». И я кивнула в ответ, поддержав беседу. «Да, будет интересно посмотреть». Больше ни о чем серьезном мы не говорили. А когда закончили обедать, Арман, прежде чем уйти, неожиданно взял за руку и поднес ладонь к губам, оставив поцелуй. «До завтра, Вивиан», — попрощался он. «И помните, никакой учебы», — тоном строгого дядюшки добавил Арман. Чуть не показала ему язык, но леди так себя не ведут, поэтому просто наклонила голову в знак согласия. А когда канцлер наконец ушел, с легким вздохом направилась в библиотеку выбирать что-нибудь, кроме учебников и полезной литературы. Интересно, что же задумал Арман? Что за сюрприз? С этой мыслью я и уснула. Завтрак не принес никаких неожиданностей, кроме уже привычной. На сей раз цветы мне сделали в виде изысканного десерта из сливок, фруктового крема и цукатов с марципаном. Слегка калорийно, но как же вкусно. Да уж, у Армана есть фантазия, ничего не скажешь. Еще прилагалась лаконичная записка. «Ждите меня к 12, Вивиан, наденьте что-нибудь легкое и не слишком мешающее двигаться». Мои брови поднялись в удивление. Я еще раз перечитала послание. «Меня повезут кататься верхом, что ли?» Но я что-то не заметила тут конюшни, и вряд ли Арман протащит через портал целую лошадь. «Ладно, господин канцлер, удивите меня». Доела последний оладушек с душистым медом и поспешила к себе. Нашла батистовое платье с двухслойной юбкой, украшенной воланами и вышивкой белой нитью. Все тоже. Леди из провинции на отдыхе. Волосы заплела в косу и закрутила на затылке. Леди слегка устала от мужского внимания и совсем его не ищет. Провокация? Да. Хочу посмотреть, как Арман отреагирует на нее. Заодно проверю, верны ли мои подозрения. К 12 я спустилась вниз, и едва моя туфелька коснулась последней ступеньки, входная дверь открылась, и появился Арман. По-простому. В рубашке, жилетке и штанах. Темные волосы уложены небрежно. «Доброе утро, моя леди». Он широко улыбнулся, окинул меня внимательным взглядом, и его глаза насмешливо блеснули. «Скажите, как вы относитесь к танцам?» Сходу огорошил канцлер вопросом, и я, признаться, не сразу нашлась, что ответить. «Было дело, одно время баловалась». Осторожно сказала и прищурилась. «Вы решили побыть моим учителем танцев?» Запоздало осенило меня. «Лучший способ отдохнуть». Невозмутимо кивнул Арман, подошел и предложил локоть. «Пройдемте в салон». Я подметила, и это вот «моя леди» вместо нейтрального «Вивьен». И общий расслабленный настрой канцлера, и выбор сюрприза. Ведь в танце можно безнаказанно быть ближе к предмету интереса, обнять и... Да. Что ж, вот и проверю, насколько мне приятна близость Армана. Не скажу, что он совсем не вызывает никаких эмоций, но нет искры. Не замирает ничего внутри, и сердце бьется так же ровно. Так, ладно, Вив. В конце концов, любовников ты же тоже выбирала чисто по экстерьеру, а не по эмоциям. Внешне же канцлер очень даже ничего, и мышцы ощущаются под рубашкой. За собой Арман точно следит. «Прошу». Он распахнул передо мной дверь музыкальной комнаты, вошел следом и направился к роялю. «Раз вы занимались танцами, то двигайтесь хорошо, да и память у вас отличная». Канцлер достал из небольшого саквояжа очередной кристалл. «Начнем с простого. Танцевать у нас тоже любят. Вы видели на записях». «Да, видела. И уже отметила, что на статусных приемах предпочитали торжественные фигурные танцы. Смесь современных мне бальных типа вальса, вокстрота, квикстепа с чем-то вроде полонеза, паваны. Приветствовались и быстрые, но, опять же, приличные с точки зрения общества. Но также видела я несколько записей в театральных постановках в основном и в местных аналогах фильмов и сериалов, где исполнялись и быстрые танцы, в том числе с элементами танго. Кстати, надо бы почитать в этикете, что там насчет этого вида развлечений, говорит моя местная Библия для женщин». Арман активировал кристалл, и помещение наполнили плавные ритмичные звуки, под них тут же захотелось двигаться. «Да, вальс я любила в свое время». Канцлер склонился в изысканном поклоне, протянул мне руку и погладил с легкой улыбкой. Я приблизилась, изобразила подобие реверанса, надеясь, что выгляжу не слишком неуклюже, и приняла приглашение. Тут же оказалась в объятиях, слишком близко, на мой взгляд, хотя между нашими телами и оставалось небольшое расстояние. «Начнем с фигурных», — негромко произнес Арман около моего уха. Его ладонь лежала на моей талии, и я чувствовала ее тепло сквозь несколько слоев тонкой ткани. Второй он сжимал мои пальцы, уверенно направляя в нужную сторону. И в какой-то момент, признаться, я слегка разволновалась. Все же мужчины у меня давно не было, а тут музыка, мы одни, танец. Полная романтика. Арман время от времени давал негромкие комментарии, куда двигаться и как идти, мягко направлял и танцором оказался превосходным. Не сбивался с такта, вел уверенно и вместе с тем чутко, бережно, я бы даже сказала. Ох, да, пульс таки сорвался с размеренного ритма. Арман просчитал правильно, на что я отреагирую. Однако, прислушиваясь к себе, я чувствовала себя странно, если можно так выразиться. Одна часть меня расслабилась и получала удовольствие от близости сильного, харизматичного и умного мужчины, смакуя смутное предвкушение. А другая просто наблюдала, отстраненно отметив, что наверняка канцлер — отличный любовник, значит, совсем не обязательно испытывать к нему что-то серьезное. Хватит и обычной легкой симпатии, любовь из нее вряд ли вырастет. Закончилась одна мелодия, началась вторая, чуть быстрее. И я мысленно махнула рукой, позволив себе сегодня побыть просто женщиной, которую умело и потихоньку соблазняют, пусть даже пока еще в танце. расслабилась и получала удовольствие, отмечая и вроде бы мимолетное прикосновение, и как Арман чуть дальше задерживал мои пальцы в своей ладони при смене фигуры, и его взгляд, пристальный и в то же время мягкий, обволакивающий, ласкающий. В какой-то момент даже стало жаль, что мое либидо лишь лениво шевельнуло лапкой, одобряя самца и радуясь, что наконец на его улице праздник. «Вы отлично двигаетесь, Вивиан», — отметил канцлер, когда мы устроили 5-минутный перерыв. «Думаю, еще пара-тройка занятий, и этого достаточно». «Вы тоже, на удивление, неплохой танцор», — вернула я комплимент. «Хотя мне почему-то казалось, что большую часть времени вы проводите не на паркете бальных залов». Чуть-чуть снизила серьезность момента. «Я стараюсь везде успевать», — усмехнулся Арман, блеснув глазами. «Порой на паркетах бальных залов как раз и происходит самое интересное, а не в скучном кабинете». «Продолжим?» Арман провел со мной весь день. Мы танцевали, прерывались на еду, меня развлекали историями из светской жизни Эрхельма и никаких проверок или скрытых экзаменов. Канцлер держал слово, устроив мне настоящий выходной. А ближе к вечеру мы смотрели те самые премьерные постановки, прямо в саду, в беседке. И Арман развесил в воздухе разноцветные светящиеся шарики, чтобы разогнать подкравшуюся темноту. Когда мы закончили смотреть, шарики превратились в мерцающих бабочек и улетели, медленно тая и оставляя за собой след из затухающих искорок. «Вивиан, можно личный вопрос?» — спросил Арман, не торопясь покидая беседку, хотя кристалл уже погас. «Попробуйте», — спокойно отозвалась я, задумчиво улыбаясь. «Почти уверена, что знаю, какой вопрос хочет мне задать дражайший канцлер. Все-таки в мужской психологии я неплохо разбиралась». «Почему вы так и не вышли замуж в том мире?» Моя улыбка стала шире. Я смотрела на Армана сквозь ресницы. Он ждал моего ответа серьезным лицом, а мне, к легкому сожалению, подумалось, что мужчины, даже самые умные и облеченные властью, в определенных моментах весьма предсказуемы. Не хотела торопиться, пожала плечами, откинувшись на спинку сиденья. И подходящих не было, чтобы ценили не только длинные ноги и упругую грудь. Да, красивой куклы для статуса я не желала быть, чего добивался от меня Вадим. Интересно, Арман кого во мне видит? Но спрашивать не стала. Рано. Да и он уже озвучил часть своих планов на меня — сделать шпионкой. А это уже говорит о том, что канцлер признает наличие ума. Вот и отлично. Пойдемте в дом, становится прохладно. Арман поднялся, ничего не ответив на мои слова, и протянул руку. «Мне пора возвращаться». Вздохнул он, не скрывая сожаления. Мы дошли в тишине до двери, и в холле Арман попрощался. Но прежде чем уйти, задержал мою ладонь, тихонько погладив пальцы и произнес: «Завтра вас ждет вторая часть сюрприза, Вивиан. Вы очень радуете своими успехами». И поднес пальцы к губам, не сводя с меня взгляда. В нем горело откровенное мужское восхищение, и это, черт возьми, было приятно. Я все-таки женщина, поэтому улыбнулась и склонила голову. «Благодарю, я стараюсь, Арман». Он тихо рассмеялся и выпустил, наконец, мою руку, отступив на шаг. «Тот мир, правда, не ваш был», — мягко сказал он. «Здесь вы смотритесь гораздо лучше». «До завтра, моя леди». Вот с этим, пожалуй, соглашусь. Мне здесь нравилось. И чем дальше, тем больше. Уже хотелось скорее переехать в большой город, окунуться в бурную светскую жизнь, проверить себя, насколько я смогу тут обустроиться. В таких мечтательных мыслях и поднялась в спальню, умывшись, переодевшись и устроившись в кровати. А теперь, как настоящая леди, почитаю-ка перед сном о нежной и страстной любви между опальным графом и юной наследницей богатого рода. Ну, прямо как в моем бывшем мире. Те же самые книжки в мягких обложках. Кстати, не так уж плохо написано. Я неожиданно увлеклась, да так и заснула над книгой. Еще одно чудесное утро, встретившее ласковым солнышком и внизу посланием от Армана вместе с завтраком. Мы с вами отправляемся на прогулку. Выберите что-нибудь нейтральное, по вашему вкусу, но не привлекающее внимание. Я заеду за вами к 12 дня. Я уставилась на записку, перечитала еще раз. Сердце дернулось, застучало волнение. Он сказал: «Заедет». «Мы что, куда-то, наконец, отправимся за пределы этого дома? Неужели?» На мгновение перехватило дыхание. Я выронила записку, тут же позабыв про завтрак, и позволила себе протанцевать по кухне, раскинув руки и напевая под нос. «Ура! Ура! Я увижу большой мир! Вот это в самом деле подарок, правда! Так, надо же подготовиться как следует!» Засуетившись, я почти на ходу заглотила завтрак, так и не распробовав толком, и помчалась в библиотеку за этикетом. Нейтральная, на мой вкус, не привлекающая внимания. Да легко. Молодая вдова. Пожалуй, подойдет как нельзя лучше. Муж почил года эдак 3 назад, так что все сроки траура прошли давно, да и не скорбит так долго леди. Из провинции обязательно. Это объяснит возможные неловкие моменты, если я вдруг разволнуюсь и что-то сделаю не так. Род не богатый, но и не захудалый. Вот это платье из голубого батиста отлично подойдет. Провинциалки шелк не носят, слишком непрактично. Вместо кружева отделка атласной лентой на то, он темнее. Отлично объяснит присутствие рядом со мной мужчины. Ухажер, но пока не любовник. Медальон. Волосы в небрежный узел и шикарная широкополая шляпа. Всегда мечтала такую примерить. Как раз для скромной аристократки, старающейся казаться не слишком провинциальной. Отлично. Я осталась довольна своим видом и к 12 спустилась вниз, а потом, подумав, и вовсе вышла из дома. А вот едва закрыла дверь и сделала несколько шагов по дорожке, как из-за кустов вывернул Арман. Неприметный серо-голубой сюртук без отделки, чем-то напоминавший форменную куртку. Обычная рубашка с шелковым шейным платком и весь общий вид очень точно под стать моему образу. Как он угадал? «Вивин!» Арман остановился рядом, приложился к моей ладони в кружевной метенке. «Прошу на прогулку, моя леди». Он широко улыбнулся и повел меня по дорожке к выходу из поместья.